Стоит ли говорить, что я заблудилась? Когда я обиженно шагала прочь от избушки, то я не думала запоминать дорогу и обращать внимание на какую-нибудь приметную липу или ветвистый дуб, которые могли бы послужить опознавательным знаком по пути назад. К счастью, я нашла в себе силы вовремя признать свою промашку и не стала ломиться в чащобу, а вернулась обратно и нашла оставленный дубиной Клима след. По нему я без труда нагнала удалую троицу и пристроилась в хвосте, надежно скрытая от их глаз деревьями. Топая на безопасном расстоянии, я глазела по сторонам в надежде, что меня осенит, и я увижу знакомую тропку, которая приведет меня к избушке раньше этих троих. Визгливый голос Сидора разносился в лесной тишине, как досадливый комариный писк. Забивался буравчиками в уши, заставляя выслушивать истории о Бабе-Яге, одна другой пакостней. Я морщилась и недоумевала, когда яга-защитница и помощница, как о ней рассказывал кот, успела превратиться в коварную похитительницу детей, погубительницу богатырей и царевичей, настоящую вредительницу и, о ужас, людоедку. Хотя я еще в детстве поражалась, почему в одних сказках яга добрая старушка, которая молодцу, ищущему свою похищенную невесту, верный путь подскажет, да волшебного коня в услужении даст, а падчерицу, отправленную злой мачехой в лес, поселит в своей избушке и хоть сперва нагрузит домашней работой, зато потом и наградит щедро за трудолюбие и уважительное отношение. Другие сказки рисовали ягу воплощенным злом. В них уже она сама была сообщницей Кощея в похищении Василисы и мечтала поджарить в печке какого-нибудь Ивашечку, украденного по ее велению гусями-лебедями. И, похоже, сейчас, попав в сказку, я была близка к разгадке этой тайны. Кто-то намеренно чернит честное имя яги по неведомым причинам. А может, дело в другом? Василиса, игравшая роль последней доброй бабы-яги, не вернется, а на ее место придет преемница со злым сердцем и шокирующими вкусовыми пристрастиями, которые и отразятся в знакомых мне с детства сказках. «А баба-яга зубами щелк!» – доносился до меня голос Сидора. «И съела Лутонюшку!» Чем дальше я топала, тем больше крепла в мысли, что подпускать одержимых подвигами мужиков к избушке никак нельзя. Даже если я опережу их и предупрежу Ива и Варфоломея, что мы сможем предпринять? Один Ив против Фрола и Клима не боец. К тому же у Фрола палица, а у Клима дубина. У Ива даже меча нет. Да и детины с детства к рукопашной приучены, а рыцарю давали уроки фехтования. Против молодецких кулаков он и раунда не простоит. При мысли о том, как кулачище Фрола раскрасит синяками совершенное лицо Ива, сердце тревожно сжалось. Нельзя допустить, чтобы троица дошла до избушки. Никак нельзя. Я набрала побольше воздуха и с криком «Ау, люди добрые!», ломая кусты, понеслась на опешивших мужиков.